Глава третья. Нетфон заиграл мелодию неопознанного вызова, когда Стас еще спал. Было 11 часов утра. Стас заглянул в очки своего нетфона. «Станислав Александрович?» — спросил незнакомый мужчина в дорогом костюме тройки. «Да, я», — признал Стас. «А вы?» «Ваш новый руководитель. Спускайтесь, у подъезда вас ждет машина». «Какая машина?» «Ах, да, собеседование, но я не ждал вас так рано». «Как это у подъезда? Вы знаете, где я живу?» «А, ну да», мысли в голове молодого человека путались. «А у меня есть время, чтобы собраться?» 10 минут». Стас снял нетфон и протер глаза, стараясь поскорее прийти в сознание. «Неплохое начало», — подумал он. «Кто этот тип? Сотрудник отдела кадров? Приветливая секретарша? Руководитель с лицом убийцы?» Восстановив памяти, вчерашний вечер Стас постарался оценить свое состояние. Голова не болела. Очевидно, вчера подали хорошую водку или, что тоже возможно, действовал надетый на кисть руки программатор. Не болела, но казалась чугунной. Любые движения ею давались с трудом. Тоже можно было сказать о руках и ногах. В них словно накачали свинца. Ногам досталось особенно. Им вчера пришлось выплясывать несколько часов кряду. Они буквально стонали от предложения, что придется дойти до ванны. Перспектива же выхода в город казалась совершенно фантастической. Мысли ворочались со скрипом ржавого колодца. Лучшее время, чтобы ехать знакомиться с работодателем. Ему дали 10 минут. За это время Стас успел облить лицо холодной водой и убедиться, что таблетка против роста волос на лице еще действует. Щеки остались гладкими. Даже на утренний кофе времени не осталось. Пришлось взять банку с собой, в надежде выпить ее в дороге. Отец был дома, но ничего не сказал, когда Стас прошел мимо. Нетфон закрывал глаза и уши инженера строительной компании. Тот мог и не видеть сына или видеть, но не отреагировать, занимаясь чем-то более важным. Отец не любил, когда его отвлекали на виртуальном рабочем месте. Да и самому Стасу не хотелось сейчас объясняться. Парень вышел из дому молча, махнув рукой на случай, если его все же провожали взглядом. Внизу в самом деле ждала машина, сверкающая свежей полировкой, черного цвета, представительских размеров. Стас разбирался в автомобилях, но не узнал ни производителя, ни модели. Агрессивный дизайн, огромные колесные диски, выступающие подобно сжатым мышцам корпуса электромоторов. Эдакая зверюга могла родиться только в лабораториях грандов автомобилестроения и стоила очень приличных денег. Задняя дверь открылась автоматически. Стас опустился в кресло. Кажущееся внутри больше, чем снаружи, помещение окружило выпускника роскошью, достойной королей или шейхов. Сидящий впереди водитель был под стать автомобилю. В ослепительно белой рубашке, в строгом черном костюме, внешне он скорее походил на телохранителя, чем на шофера. Такие широкие плечи и толстую шею Стас видел только в боевиках или в рекламе всевозможных стимуляторов. Дверь лимузина мягко стала на свое место. К раздраженности и беспокойности Стаса прибавилась инстинктивная тревога из-за отсутствия в машине стекол. В самом факте не было ничего странного, когда электронный обзор пришел на смену оптическому. Производители смогли отказаться от использования прозрачных материалов и изменили конструкцию кузова, поставив во главу угла не вид из салона, а жесткость, накручение, аэродинамическое сопротивление и пассивную безопасность. Удивило другое. Нетфон Стаса не только не определил устройство автомобиля, но и вовсе потерял сеть. Через очки молодой человек видел лишь обитые светлой кожей диваны, золоченые ручки дверей и ящичков. Открытый бар с маленькими бутылочками и голову водителя. То есть со всех сторон его окружили непроницаемые стены. С моим нетфоном что-то случилось. Стас еще не подозревал ничего плохого, просто пожаловался сам себе вслух. «Не могу найти сеть». Водитель чуть повернул голову. Сам он был в очках с черными стеклами. Видимо, его нетфон работал. «Кузов блокирует радиосигналы». «Что? Вы же сами видите, куда едете». «Я подключен к машине, но не в сети». «То есть вы управляете автомобилем сами? Автономно?» «Да». «А это не опасно? Я слышал, незарегистрированный автомобиль может создать аварийную ситуацию. Не волнуйтесь, с вами ничего не случится». На этом разговор закончился. Какое-то время Стас сидел в тишине едва покачивающегося салона, оглядываясь, словно зверь, которого заперли в клетке. «А я могу подключиться тоже к машине?» Наконец не выдержал он. «Жутко как-то сидеть в замкнутом помещении». «У вас клаустрофобия?» — уточнил водитель. «Да». Стас соврал. «Неважно, что о нем сейчас подумает этот тип. Главное, как-то собраться с духом перед предстоящим собеседованием. Вам доступны развлекательные функции. Посмотрите фильм или послушайте музыку». «А выглянуть наружу нельзя?» «Нет». Стас чувствовал, что его все сильнее начинает мутить. Странный руководитель, незнакомая машина, здоровенный шофер, заблокированный доступ в сеть. Происходящее походило на боевичное похищение. Если бы выпускник вуза представлял такую же ценность, как мэр города или губернатор края, Стас бы дал голову на отсечение, что его похитили. «А почему я не могу видеть, куда мы едем?» Все же набрался смелости уточнить он. «Распоряжение начальника отдела безопасности». «То есть я не должен знать, где находится моя будущая работа?» «Пока не станете сотрудником фирмы». «Но мне плохо. Это похмелье». «А вы откуда знаете?» «В баре бутылка с этикеткой синего цвета. Выпейте, станет легче». Бар производил впечатление шкатулки с драгоценностями. Под крышкой из полированного красного дерева, в окружении зеркал и позолоты переливались под лучами подсветки 300-граммовые бутылочки с незнакомыми напитками. Даже прикасаться к этим атрибутам иной жизни было жутко, не то чтобы распоряжаться их содержимым. «Берите смело», — уловив нерешительность парня, посоветовал водитель. «Бар для пассажиров. А вы пассажир. Не хотите же предстать перед Артуром Николаевичем с таким помятым мозгом?» Стас взял бутылку с синей этикеткой. Прочитать ничего не смог, так красовались китайские иероглифы, а переводчик нетфона, одна из программ в сети, само собой не запускалась. «Нет, спасибо, лучше мой кофе». Стас вспомнил о взятой из дому банке и, довольный от мысли, что не почувствует себя обязанным, вскрыл упаковку. Терпкий запах горячего напитка распространился по салону, уже одним напоминанием о себе проясняя мысли. «А кто это? Артур Николаевич?» «Зам генерального директора по кадровым вопросам». Никаких подробностей. Не дождавшись продолжения, Стас пришел к выводу, что лучше до поры до времени придержать любопытство. Он успел допить кофе, медленно, маленькими глотками, а машина все еще двигалась. Пробок в Москве не было уже лет 10. Максимально разрешенную скорость по городу подняли до 150 км в час. За прошедшие 20 минут можно было удалиться от дома километров на 50. Но кто знает, ехали они за город или наоборот к центру. Машина мерно покачивалась, как большой корабль. повороты и торможения не ощущались. Казалось, они все время двигались по прямой пустого шоссе. «Прибыли!» — совершенно неожиданно вдруг заявил водитель. Покачивание сразу же прекратилось, а дверь ушла в сторону. Стас высунулся наружу. Лимузин стоял на зеркальном полу в большом ярко освещенном помещении. Пол так сверкал, что казалось кощунством въезжать сюда прямо с улицы. По одной стене помещения шел ряд дверей, в другой находились открытые сейчас ворота. За воротами стены туннеля. И ни одной подсказки, где они, над или под землей, в Москве или за городом, в особняке с цветущим фасадом или на военной базе, окруженной колючей проволокой. Но его уже ждали. Мужчина с выправкой кадрового военного, одетый в черный классический костюм, взмахом руки пригласил Стаса следовать за ним. Стас подчинился. За одной из дверей зала обнаружилась кабина лифта, зеркальная, с мягким диваном, баром и хромированными перилами. У молодого человека и без того уже голова кружилась от всех этих аристократических изысков. Ему предложили войти внутрь, а сам провожатый остался снаружи. Двери закрылись. Кнопок Стас не нашел. Очевидно, лифт управлялся дистанционно, с помощью нетфона у кого-то на переносице. Вспомнив о своих очках, Стас еще раз убедился, что сеть вне зоны покрытия. Понять, куда шла кабина, вверх или вниз, мог разве что ясновидящий. Движение не создавало никаких ощущений. Стас слышал о таких лифтах. Они могли путешествовать не только с этажа на этаж, но и от кабинета к кабинету, то есть в горизонтальной плоскости. Впрочем, какая разница, куда шел лифт, если Стас все равно не имел ни малейших ориентиров в пространстве. Когда кабина открылась, перед ним оказался короткий коридор, завершающийся одной единственной массивной дверью. В коридоре опять-таки ждал мужчина в черном костюме, такой же рослый и широкоплечий, как водитель и человек с парковки. «Проходите, пожалуйста». Стаса предупредительно пропускали внутрь охраняемой комнаты. «Артур Николаевич, примут вас». По аналогии с предыдущими впечатлениями, Стас готовился шагнуть в пентхаус дорогого отеля. Но в кабинете начальника по кадрам все было сдержано, просто и функционально. Серого цвета мебель казалась надежной, качественной и ничем не выдающейся. Сидящий в кресле за большим столом заместитель директора тоже не выделялся на фоне своего кабинета. Средней комплекции, в зеленом джемпере и светлых брюках. На переносице очки в золотой оправе. В духе начала века. На вид лет 35-40. Ничем не запоминающееся лицо производило бы приятное впечатление, если бы не острые, подвижные глаза, с самого начала кажущиеся подозрительными и хитрыми. «Вы Станислав Александрович?» Начальник поднялся навстречу и даже протянул Стасу руку. «Проходите, присаживайтесь». Стас послушался, пожал протягивающему руку и сел в указанное кресло. От всех этих приготовлений и любезностей он начинал терять терпение. «Стало быть, хотите у нас работать?» — улыбнулся директор. Стас не ожидал такого вопроса. Они хотели, чтобы он здесь работал. «Наверное, да. А где это у вас?» «Не забегайте вперед. Вы приехали на собеседование?» «Меня привезли на собеседование». Давая понять, что знает о своих правах, напомнил Стас. Директор внимательно посмотрел на гостя поверх очков. «Вам не понравилась секретность, с которой вас сюда доставили? Но такие у нас правила. Вы узнаете все, что вам нужно знать, но не раньше, чем мы решим, что подходим друг другу. Нетфон снимите, здесь он вам не помощник». «А почему?» «Потому что институт заблокирован от внешних источников информации. У нас своя внутренняя сеть, к которой вы пока не допущены. Ваш нетфон не будет работать в этом здании. Стас снял очки и в некотором замешательстве покрутил их в руках. Институт? Скажем так, место, где проводятся исследования. Но как вы работаете, если нет доступа к элементарному программному обеспечению? У нас есть собственные наработки. Глобальная сеть не защищена от проникновения взломщиков, а потеря информации для таких учреждений, как наше, чревата серьезными неприятностями. Но мы не будем отвлекаться, у меня не так много времени. Займемся вами. Вам удобно? Реагируя на вопрос, Стас наконец осмотрел кресло, в котором оказался. Подлокотники завершались браслетами с электродами, а некая металлическая деталь в подголовнике холодила затылок. «Электрический стул?» — пошутил молодой человек. «Да, программистов развелось слишком много. Мы покупаем у вузов самых талантливых и поджариваем на этом стуле». Директор ответил шуткой на шутку, но его глаза при этом смотрели холодно и внимательно, без тени веселья. «Положите кисть в кольца, а голову опустите на подголовник». «Зачем?» «Буду следить за вашими биоритмами. Это поможет мне понять, что вы действительно знаете, а что просто выучили на память. Готовы? Приступим». Стас в растерянности пожал плечами. Он никогда не слышал, чтобы молодых специалистов обрабатывали как подозреваемых на следствии. «Вопрос первый. Чем вы будете заниматься?» — начал директор. «Я...» — Стас опешил. «Я думал, вы мне это сообщите». «Кто вы?» «Я программист, нейропрограммист». «А что это значит нейро?» «Вы хотите, чтобы я рассказал, чем нейропрограммирование отличается от обычного программирования?» «Не понял Стас». «Да, конечно. Что это за наука? Какие применяются методы? Какие изучаются дисциплины?» Стас почувствовал себя задетым. «Я сдал экзамен. Неужели вы настолько не доверяете университетскому диплому, что боитесь, что выпускник может не знать основ своей профессии?» «Станислав, я нисколько не сомневаюсь, что вы знаете всему, чему вас учили», — пояснил директор. «Просто мне не нужны ваши знания. Знания — информация, которую я могу почерпнуть из справочника. Я хочу видеть, как вы знаете, насколько вы знаете, чувствуете ли вы то, что знаете, и давайте на будущее договоримся. Я спрашиваю, вы отвечаете. Наоборот, не будем». «Итак, что вы понимаете под наукой нейропрограммирования?» Стас собрался с мыслями. «Тогда, во-первых, нейропрограммирование — это не наука, а практическая методика. Нейропрограммированием называют расчет, состоящий из трех этапов. На первом этапе анализируется исходный объект, составляется математическая модель, учитывающая все характеристики, подлежащие модификации, а также взаимосвязи, образованные при формировании данных характеристик. На втором этапе строится математическая модель объекта, который будет получен путем модификации. Учитываются условия, предоставленные поставщиком задачи. На третьем этапе разрабатывается непосредственно готовый продукт, программа, преобразующая исходный объект в желаемый результат». Директор рассеянно кивнул. Его глаза смотрели непонятно куда, очевидно, следили не только за Стасом, но и за информацией о биоритмах тестируемого, которую выводили на внутреннюю поверхность стекол его нетфона, стилизованного под очки для коррекции зрения. «Несколько сухо, но предположим. А какой из этапов наиболее важный?» «Все три важные». «Скажем иначе, где требуется больше таланта, опыта, где легче проявить себя?» «Принято считать, что все три этапа равноценны. На первом нужны талант и опыт, чтобы подобрать необходимое, но достаточное число свойств объекта, принимаемых во внимание при построении модели. А потеря из вида какого-то свойства приведет к возникновению ошибок в расчете и сделает неисполнимой задачу превращения исходного материала в описанный техническими условиями. Лишние характеристики, наоборот, усложнят расчет и не позволят подобрать оптимальный и наиболее эффективный алгоритм программирования. На втором этапе важно определить, какие требования заказчик программы ставит на первое место, а какие не играют для него первостепенной роли. Модель-результат строится из исходной модели, но нужно обладать определенным чутьем, чтобы построить модель, максимально близкую к исходной, но отвечающую всем требованиям технических условий заказчика. Если отличия исходной модели от конечной окажутся серьезными, процесс модификации потребует слишком много времени и может привести к разрушению объекта или последствиям, не указанным в технических условиях. Третий этап является следствием двух первых, если правильно построены модели, разработка программы, тривиальная задача, но и здесь опыт и талант программиста помогут выбрать самый короткий путь к результату. Кроме того, воздействовать на исходный объект можно сотней различных способов. Чутье программиста должно подсказать ему, какой именно способ следует применить в данном конкретном случае. Да, Станислав Александрович, вы чувствуете, что говорите, но этот язык... Попробуйте все же сказать по-русски. Что такое объект? Любая открытая информационная система. Директор покачал головой. Нет, по-русски. Живое существо, человек, например. Артур Николаевич внимательно посмотрел на Стаса, словно хотел прочитать его мысли. То есть вы подменяете человека двумя схемами, моделями? Да, но не всего человека, как личность, а выделенные характеристики и характеристики, взаимосвязанные с выделенными. А когда модели готовы, вы пишете программу для превращения исходной модели в конечную? То есть вы, Станислав, умеете программировать людей, так? Человек — это программно-аппаратный комплекс. На языке компьютерных технологий — мозг, память и процессор, нервная система, шина данных, рефлексы, функции базовой системы ввода-вывода, подсознание — операционная система, сознание — прикладная программа, исполняемая в пределах и средствами операционной системы. Между программами идет информационный обмен. Химические процессы, протекающие в тканях, каждую секунду поставляют гигабайты новых данных. Наоборот, команды BIOS или операционной системы дают начало новым химическим реакциям или притормаживают уже идущие. Внеся поправку в работу операционной системы, мы можем изменить направление развития человеческого организма, излечить имеющие место заболевания, сбои в работе системы, улучшить память, повысить восприимчивость, усилить четкость мышления, реакцию, самооценку и так далее. Угу. Но зачем нужны вы? Сам человек не может внести правку. Скажем, он понимает, что болезнь придет, когда ослабеет восприимчивость нервной системы. Пусть возьмет и остановит программу, отвечающую за чрезмерно интенсивную реакцию на окружающий мир. Стас сглотнул, чтобы продолжить. В горле пересохло от избытка бегло произнесенных слов. Желание показать, насколько хорошо он разбирается в вазах своей профессии, боролась с раздражением от элементарности задаваемых ему вопросов. «Самому изменить себя сложно. В нашем распоряжении только сознание. Мы думаем, анализируем, приходим к выводам. Это программное обеспечение верхнего уровня. Мы сознательно даем команду телу переместиться из комнаты А в комнату Б. Но за поддержание равновесия, за моторику ног, за сокращение мышц отвечает подсознание». А за интенсивность химических и электрических процессов, непосредственно заставляющих мышечные волокна сокращаться, низкоуровневые функции базовой системы. Ни вторые, ни третьи сознанию не подчиняются. Сознание может служить средством передачи специально разработанного программного кода, например, полученного на примере у врача-психолога. Но тогда человеку все равно придется регулярно выполнять последовательность действий, смысла которых он, то есть его сознание, не понимает. Куда проще другой путь. Чтобы повлиять непосредственно на организм, в него искусственным путем вводят информацию, корректирующую тот или иной низкоуровневый программный код. Подытожим. Так ли я понял, в мозг человеку помещают программу, которая изменит характер его поведения, как будет угодно заказчику и разработчику технических условий. Но, по-моему, это называется насилие над личностью и оговорено в Уголовном кодексе. Стас нервно улыбнулся, не понимая, куда вообще клонит директор. Все возрастающий темп игры, вопрос-ответ, отвлекал парня от размышлений. С какой целью и почему его спрашивают? Ему нужно было отвечать, а не думать. Гипноз, зомбирование или кодирование, ставящие целью получить контроль над человеческим сознанием, не имеют ничего общего с нейропрограммированием. Нейропрограммирование занимается несознательными реакциями организма, что нельзя назвать насилием над сознанием. Если же вы спрашиваете о возможности записать программный код непосредственно в кору головного мозга человека, не спрашивая на это его согласия, то, мне кажется, работать с мозгом на таком уровне еще не умеют. Тогда о чем мы говорим? Как и куда вы поместите программу? В область данных операционной системы мы не сможем сказать, куда именно организм сам размещает поступившие сведения и сам организует доступ к ним. Как поместим? Посредством любой совместимой с человеческим организмом информационной линии. Люди, как и любые другие объекты материального мира, подчинены законам воздействия информации. Линии, законы. Директор покачал головой с таким видом, словно устал вслушиваться в слова, смысла которых не понимает. «Какие такие законы, Станислав Александрович?» «Информация — физическая субстанция, наполняющая Вселенную наряду с материей и энергией. Характер ее существования описывается четырьмя основными законами. Первый — информация стремится к увеличению объема. Есть предположение, что этот закон — следствие расширения Вселенной. В соответствии с первым законом, из гелия образовался водород, а затем и более сложные химические элементы. Углерод соединился в цепочке, сделавшие вероятным возникновение живой клетки. Живые клетки эволюционировали до многоклеточных организмов, а многоклеточные организмы научились собирать сведения и образовывать из них принципиально новые информационные конструкции. Основное и наиболее известное следствие первого закона – разум есть естественное порождение информации, стремящейся к бесконечному увеличению объема. Станислав, вы собираетесь дать мне определение всех законов? Лицо директора выразило утомление и разочарование. А не нужно? Остановился Стас. Как хотите, конечно. Артур Николаевич пожал плечами. Нет, продолжайте, раз начали. Второй закон звучит так. Образование новой информации возможно только в рамках условий и правил, устанавливаемых информацией уже существующей. Ну, например, нельзя отменить закон всемирного тяготения и взлететь с поверхности Земли. Это противоречит установленному факту о притяжении предметов друг к другу. Но закон можно обойти, то есть породить информацию о возможности отрыва от Земли при наличии определенных условий. Понимаю. Дальше. Третий закон. Информация не является статической. Она видоизменяется, стремится к некоторому уровню. Если в информации появляются противоречивые утверждения, характеристики, между ними возникает трение, приводящее к утрате части сведений или изменению одного из утверждений. Хорошо. Дальше. Ну и четвертый закон, самый важный для нас, программистов. Если меняется физический объект, источник информации, меняется информация об объекте. И наоборот, если изменить информацию об объекте, изменится сам объект. Для неживых предметов изменение информации равносильно изменению, разрушению, деформации самого предмета в прямом смысле слова, поскольку информация о неживом предмете ограничена его формой и строением. Для живых, изменчивых объектов закон означает следующее. Если можно изменить информацию об объекте, не применяя к нему физического воздействия, то можно изменить физические свойства такого объекта, непосредственного, не воздействуя на них. Все? Замечательно. Но вы ведь делились заученной на память теорией, а не своим видением. Правильно ли я понимаю, вы хотели сказать, что ваша программа, с помощью которой вы изменяете физические свойства объектов, информация, некий объем знаний, и если мне удастся обучить объект этим знаниям, он и сам изменится, как мне того нужно? Да, программа — последовательность воздействий, которые должны привести исходную модель к заданной. Станислав, мы явно не понимаем друг друга. Вздохнул директор. Каких воздействий? Вы возьмете топор и обрубите все лишнее? Потом молоток и приколотите то, чего не хватает? Воздействия могут быть любого рода. Артур Николаевич вдруг приподнялся в кресле, повышая голос. «Примеры, Станислав, разжуйте мне, положите в рот!» Стас прервался и глубоко вздохнул, чтобы заставить себя расслабиться. Сумасшедший день. Сумасшедший директор. Настоящая клиника для сумасшедших. Пример. Стас опустил глаза и увидел браслет на своей руке. У меня на руке программатор. Молодой человек поднял руку, демонстрируя играющее на свету украшение. Я понял, верните запястье на электроды, строго попросил директор. Ну что ж, уже лучше. Итак, что это? Программатор для снятия головной боли. Вы всегда его носите? Нет, только перед экзаменами. Нервничал, напряжение, плохой сон, ну и... Понятно. Так. Медицинский программатор. Простейший прибор, воздействующий на того, кто его носит, с помощью информационной последовательности, направленной на облегчение симптомов некоторого заболевания или улучшение общего состояния, нуждающегося в медицинской помощи организма. Что вы сейчас сказали? Директор наморщил лоб с измученным видом. Мы же договаривались общаться на человеческом языке. Программатор соприкасается с кожей руки. Он может передавать информацию с помощью последовательности электронных импульсов, очень слабых разрядов тока, с помощью вибраций или посредством электромагнитных колебаний. Мой программатор электромагнитный. Я не ощущаю никакого воздействия, но организм, как программно-аппаратный комплекс, воспринимает ритм передатчика и постепенно перестраивается на задаваемый им режим. И... У меня перестает болеть голова. Понятно. Превосходное изобретение. А где вы его взяли? Купил в аптеке. То есть в любой аптеке можно купить результат труда нейропрограммиста. Директор облегченно вздохнул, словно только теперь разобрался, о чем велась речь. «Мы говорим о чем-то чрезвычайно простом и распространенном, не так ли?» «Да». «Ну вот. Теперь я кое-что понял, но я обыватель. Я ничего не смыслю в информационных линиях. Я понял, что вы делаете что-то полезное. Ну, например, избавляете меня от головной боли. Но как именно? Как обыватель я не верю, что мой организм можно запрограммировать. Законы взаимодействия информации существовали до того, как их открыли, на то они и законы природы. Выходит, должны были накопиться факты, которые не объяснить иначе, как с помощью вашей теории. У вас есть примеры? Конечно, много. Например, Стас на мгновение задумался. Гомеопатия. Метод лечения приемом внутрь малых доз вещества, в больших дозах, вызывающего те же симптомы, что и сама болезнь. Гомеопатией пользовались еще в Древнем Китае. Если человек, скажем, страдал от болезни почек, ну, жаловался на опухание конечностей, ему назначали гомеопатическое средство, которое в больших дозах привело бы к тому же опуханию рук и ног, скажем, пчелиный яд. Этот яд разводили в воде до такой пропорции, что правильнее было бы говорить об информации о яде в воде, нежели о воде с ядом. Затем на протяжении длительного срока, года или больше, Пациент принимал информацию. Самое главное, у него не только переставали отекать ноги, но и восстанавливались функции почек. Никакой прямой зависимости между почками и пчелиным ядом найти невозможно. А организм получал не лекарство, а программу, вынуждающую его вводить поправки в работу системы в целом, подключать утраченные или незадействованные функции. Предположим, еще... Бабки-шептуньи, народные целители. Полезную информацию они передавали посредством нашептываний, поглаживаний через заговоренную, структурированную воду. Вода сама по себе одно из подтверждений правомерности теории информационного взаимодействия. Как средство для хранения и передачи программного кода она применялась людьми еще с доисторических времен. Воду с полезной информацией наши предки называли живой, с вредоносной, мертвой. При этом и живая, и мертвая вода имела идентичный химический состав и с точки зрения классической химии никак не могла бы обладать противоположными свойствами. Еще... Совсем недавно, несколько десятилетий назад, ученые пришли к выводу, что для восстановления больного организма, ему, органу, можно дать послушать ритм здорового. Исцеление наступало после многократного прикладывания к больному месту источника здорового ритма. Стас понял, что впустую тратит силы. Он давно уже сказал все, что было нужно. Рано или поздно, но директор придет к профессиональным тонкостям. А его вопросы действительно заставят попотеть. Нужно было беречь энергию и сохранять спокойствие духа. На самом деле, Артур Николаевич, примеров много. Программы писались на протяжении всей истории человечества. Только до недавнего времени программисты опирались на собственную интуицию и опыт предшественников, потому что часто ошибались и не достигали поставленной цели. Сейчас же модели строятся по специальной методике, исключающей случайные погрешности. А программа есть результат построения точной математической последовательности, строго приводящей исходную модель к требуемой. Современный гомеопат работал бы так. Сперва построил бы начальную модель, основываясь на жалобах пациента и проведенном обследовании. Затем конечную модель, зная, какой результат должен быть получен, по двум моделям разработал бы программный код и, наконец, внедрил бы этот код в организм человека. Не обязательно через прием малых доз вещества, как в классической гомеопатии. Может быть, предложив пациенту регулярно прослушивать последовательность звуковых колебаний, пусть даже не акустического диапазона, может быть, демонстрируя последовательность изображений, может быть, установив вносимый пациентом на руке или ноге браслет, источник электромагнитных волн или механических вибраций, как угодно, любым доступным способом. Что ж, директор кивнул. «Я понял. Нейропрограммист — это врач?» Стас недоуменно поднял брови. Артур Николаевич либо удачно разыграл из себя дурачка, либо в отделе кадров и в самом деле не особенно разбирались в том, чем занимались в остальных отделах института. «Не обязательно. Нейропрограммирование можно использовать во многих областях. Люди, информация в мире информации, мы влияем на окружающий мир влияет на нас. Каждый предмет в квартире, где мы живем, цвет или форма, запах или звучание каждого объекта живой и неживой природы вокруг нас влияют на состояние нашего собственного информационного поля. Корректируя эффект информационных влияний, мы можем достичь новых высот, можем привлечь в свою жизнь успех, гармонию и процветание. А вы уже привлекли успех и процветание? Или вам не так важно, процветаете ли вы или нет? Заинтересовался услышанным Артур Николаевич. Ну так это только теория. Стас улыбнулся его наигранной наивности. Правда, до наших дней дожило одно древнее практическое учение о воздействии окружения человека на его удачу. Фэншуй. Его приверженцы веками собирали рекомендации, как наладить жизнь с помощью перестановки предметов или изменения их ориентации по сторонам света. Однако результат они не гарантировали, объясняя все неудачи звездной судьбой человека, которую якобы изменить невозможно. Если бы для ответа на вопрос, как изменить информацию о человеке, чтобы жизнь человека изменилась в лучшую сторону, применялись методы нейропрограммирования. Результаты не заставили бы себя ждать. К сожалению, никто еще не сумел построить модель неудачника. Из нее получить модель везучего, а потом написать код, превращающий первого во второго. А как вы думаете, почему? Директор наконец перестал играть в глуповатого экзаменатора и посмотрел на Стаса с легкой улыбкой прекрасно осведомленного собеседника. Видимо, опрос входил в завершающую стадию. Ну, потому, наверное, что никто еще не научился описывать математические, такие абстрактные понятия, как везение и невезение, удачу и неудачу. Директор снял очки и кивнул. Хорошо, Станислав Александрович, не буду вас больше мучить. Я удовлетворен. Он поднялся, намеревался прощаться. Для Стаса такой резкий переход от диалога к прощанию оказался полной неожиданностью. «Все в порядке», — успокоил директор. «Теперь вас отведут к начальнику отдела безопасности. Тот объяснит, что и как дальше». «Это и было собеседование?» — осознал Стас. «Собеседование?» «Да». «Я принят?» «Пока нет». «То есть...» «Вас оформят к нам только по прохождению карантина». Стас насупился, отмечая, что препятствия на пути к банальному оформлению на работу возникают здесь бесконечно. «Карантина?» «Не волнуйтесь, Станислав, идите, вам там все объяснят». Стас сделал несколько шагов назад к двери. «А могу я тоже спросить?» Он обернулся на пороге с ощущением, что до сих пор знает о месте работы не больше, чем знал вчера в баре. «А весь этот разговор, так вы разрабатываете программы для коррекции личности?» «Нет, что вы!» — директор улыбнулся. «Здесь, Станислав Александрович, вы не будете делать ничего, о чем можно рассказать в мемуарах. Ступайте же!» На этот раз лифт доставил Стаса в пустой широкий коридор с десятком закрытых дверей вдоль стен. Между коридором и лифтом находился пост охраны. Трое крепких парней в черных костюмах посмотрели на Стаса из-за прозрачного барьера. Еще один мужчина в сером костюме тройки ожидал у самого лифта. Тот самый руководитель, который звонил Стасу по нетфону. «Я начальник отдела безопасности Вениамин Павлович Бодов», — представился руководитель. «Пойдемте со мной, Станислав Александрович». Они остановились у первой же из дверей коридора. Та ушла в сторону от прикосновения начальника. «Здесь две комнаты». Вениамин Павлович обвел рукой обставленное мягкой мебелью относительно небольшое, 6 на 6 метров помещение. «В этой спальня. В той, — начальник увел Стаса в соседний зал, — кабинет. Здесь и там вы будете жить и работать на время испытательного срока». В кабинете стоял один единственный стол, полукругом опоясывающий пространство комнаты. Над столом висели 5 больших панелей экранов. На столе располагались устройства, которых Стасу еще не приходилось видеть, множество кнопок, джойстиков, манипуляторов. «Что это?» Незнакомое оборудование на какое-то время отвлекло молодого человека от мыслей о самом себе. «Ваше персональное рабочее место». «Вы имеете в виду персональный компьютер?» «Специализированный персональный компьютер». «Ну зачем он нужен? Персональный компьютер и прошлый век». «У нас свои правила, Станислав Александрович». Начальник безопасности смерил его с головы до ног таким взглядом, что Стасу на мгновение стало жутко. «Разработки наших сотрудников засекречены. Мы не пользуемся сетью, не общаемся с внешним миром. Поэтому привыкайте. Комплекс опознает ваш сетевой номер и позволит подключить нетфон к нему. На время адаптации можете работать и через нетфон, если он вам так дорог. Но вы очень скоро поймете, что очки на глазах не панацея. Вам понравится работать руками. Готовы приступить немедленно?» Стас очнулся. «К чему?» «Начать отсчет испытательного срока». «Ну, я не совсем понял, в чем заключается испытание?» Вы останетесь здесь на 2 недели, будете жить в комнате с мягкой мебелью, работать в кабинете. Ванную и туалет найдете за дверью спальни. Заказанные обеды принесут сюда. Задания на каждый день будут приходить по утрам по внутренней электронной почте. Увидите на одном из экранов персонального комплекса и так далее. 2 недели изоляции, затем полная свобода и новая работа. «Постойте!» — отказался поверить Стас. «Я что, буду здесь сидеть в заперти?» «Нет, вам разрешено свободно перемещаться в пределах блока для испытуемых, то есть выходить в коридор, по которому мы сюда пришли». «А как же телефонная связь? Я смогу поговорить с родными, с друзьями?» «Как я уже сказал, сеть из нашего учреждения недоступна. На время карантина вам разрешается разговаривать только с охранниками и с другими стажерами». «А сколько сейчас других стажеров?» «Сейчас ни одного». «А охранники?» «Вам можно разговаривать с ними, но им запрещено разговаривать с вами». «Тогда зачем вы мне о них сказали?» «Возникнут пожелания, они выслушают, и если сочтут необходимым, доложат мне». «Вы, Станислав Александрович, наверняка не так все понимаете. Здесь не тюрьма и не колония строгого режима. Руководство считает необходимым убедиться в работоспособности своих будущих специалистов в условии их полной изоляции от внешнего мира и особенно от сети. Однако никто не собирается насильно задерживать вас для достижения каких-то личных целей. В любой момент вы вольны подойти к охране и потребовать остановки эксперимента. Вас вывезут обратно в город, и мы больше не встретимся». «Значит, чтобы получить работу, я должен просидеть в одиночестве 2 недели. 14 дней. «Здорово, я ведь даже не знаю ради чего. Что за работа, какие условия, сколько будут платить?» «О деньгах не волнуйтесь. Продержитесь 2 недели, деньги перестанут вас беспокоить. Кроме непосредственно зарплаты, для каждого из наших сотрудников открыта льготная кредитная линия в Центробанке. Если не продержитесь испытательный срок, то ничего страшного, сможете вернуться в ВУЗ и повторить процедуру поиска работодателя. У нас есть соответствующая договоренность с администрацией вашего университета». «Но родители, никто же не знает, что я здесь». «Поэтому я и спросил, готовы ли вы приступить немедленно?» «А если не готов?» «Вас отвезут домой, как привезли сюда». «В условленный день и час. Сами договоритесь с водителем». «Сколько вам потребуется времени?» «Дня достаточно?» «Думаю, да». «Хорошо. Завтра суббота. С субботы и начнем».